Глава 13. Влада. Если честно, женщины меня утомляют. Им все время от меня что-то надо. Ну, ты бы еще на себя больше часов навешал и только в костюмах перемещался. По тебе же видно, что ходячий мешок с деньгами. И еще и иностранец. Хмыкнула я. В какой момент я послала все свои мысли к черту? Примерно между 4-м и 5-м бокалом вина. Кроме того, глядя на мой заказ, этот турецкий олигарх пригласил официанта и устроил мне вечер гедонизма. А я даже не стала махать кошельком и гордо заявлять, что я вообще-то сама себе могу позволить вон того вкуснючего омара и устриц 3 штуки. Ладно, 4. Позволить-то могла, но, скорее всего, 1 раз. В год. И он бы наступил сегодня. Странно, конечно. Мы с Витей, если и ходили куда, то он всегда ворчал, что дома я готовлю лучше, вкуснее и вообще затратно это. Я гордилась тем, что моя стряпня мужчине нравится больше, но при этом втайне мечтала о разнообразии. Не говоря уже об отдыхе от этой женской обязанности. Да и упреки о стоимости никогда романтичности нашим и без того редким вечерам не добавляли. «Аллах, да что хоть там за такой бывший, что ты постоянно о нем думаешь?» «Мне уже интересно стало. Что сравниваешь на этот раз?» Спокойно спросил Керем, чинно отрезая кусочек говядины в каком-то ягодном соусе. Я уже даже не закатывала глаза. Знала, что этот зараза специально разводил меня на откровенные разговоры. Ну а что я? Я разводилась, как мосты в Питере. Просто давно не позволяла, чтобы за меня платили в таких местах. Он аж подавился. Как опытная медсестра, я не стала бить его по спине, а просто наблюдала, выживет или нет. Выжил. Ничего криминального. «Женщина, почему у тебя совершенно не на том месте система ценностей? Как так можно? Я здесь главный и даже думать не смей в эту сторону». «Ага, а потом ты меня причислишь к тем, кто из тебя деньги тащит, и всяким меркантильным особам. Давай я хотя бы...» «Молчать!» Я такая рот сразу закрыла. Все мое нутро одновременно противилось такому обращению с моей тонкой женской натурой и жаждало его. Биполярки у меня еще не было. Насупилась, как какая-то нимфетка. «Владислава, я абсолютно искренне хочу тебя накормить всеми этими деликатесами. Тем более, ты их с таким аппетитом ешь». В его глазах мелькнуло что-то очень горячее. Это сейчас он на что намекает? Возмущенно выпалила. «Я не буду с тобой спать за омара. Это лангуст». «Не суть». «Вот все время вы, женщины, все усложняете. Поверь мне, желающих со мной переспать даже без похода в ресторан не так уж и мало. Я не нуждаюсь в подобном допинге». Немного обиженно ответил он. «То есть я тебя как женщина не привлекаю, да?» С наездом возразила я. Он застонал. Вино заплескалось в моей крови, и разговор явно шел куда-то не туда. К тому же улитки эти или устрицы, кто их разберет, словно намекали мне, что по назначению их никто применять не станет. Хотя о чем это я? Какое назначение? Я же сама только что сказала, что спать с ним не собираюсь, тогда при чем тут это? Посмотрела на Керема с таким возмущением, словно это он виноват во всех моих мыслях. Потом смутилась еще сильнее, так как этот мужчина утверждал, что научился считывать все, что крутится в моей голове. «А, скорее! Надо подумать о чем-то противном и не таком сексуальном. Точно, надо вспомнить бывшего». «Влада, я все вижу», — хмыкнул он. Я же сделала лицо кирпичом, потом и вовсе отвернулась, навстречу десерту. Кстати, несмотря на мою довольно пышную фигуру, я никогда не страдала ни обжорством, ни диетами. Я такая с рождения была. Еще моя мама, царство ей небесное, выглядела очень даже объемно, но без лишнего. Ну, такая порода у нас, как она любила говорить. Причем своей комплекции всегда стеснялась, нося балахоны и крайне неудачную одежду. Я же решила, что не стану так страдать. Что Бог дал, с тем и будем работать. Так, у меня появилась идея. Пойдем. И Керем потянул меня за собой. Сказать, что я засиделась, значило ничего не сказать. Да и как-то штаны у меня на животе уже порядочно трещали. Мне бы пуговку верхнюю расстегнуть. Мужчина же поднял недовольную меня и потащил за собой в сторону. «Ах ты засранец! Наверняка уже был в этом ресторане, так как он безошибочно вел меня в место расположения небольшой кабинки или местного мини-банкетного зала. Мы тут с коллегами заседали иногда а-ля на корпоративах. Уже было хотела его отчитать, что он творит тут всякую дичь, как меня завели в ту самую пустую кабинку, а потом прижали к стене.